Во дворец нас доставили уже поздним вечером. Об отправлении нас уведомила куратор Адонт. «Вас ожидает карета», — недовольно произнесла Нара Ант, без стука войдя в нашу комнату. «Я весьма недовольна тем, что студенткам, к тому же настолько нуждающимся в контроле, придется жить вне стен Академии», — вещала Нара Адонт. «Даже не надейтесь, что вам будет дана полная свобода. Как куратор учебной части, я прослежу за тем, чтобы каждое ваше опоздание было отмечено и отработано. Так же, как куратор женского общежития, я планирую следить за соблюдением режима общежития даже в стенах правительственного замка». От дальнейших нравоучений нас спас кучер. «Поторопитесь!» — прикрикнул он. «Мне приказано доставить Нари ко второму ужину». «Я буду следить за вами», — погрозила пальцем закрывающейся дверцы кареты Нара-куратор. Кико состроила умильную гримасу и помахала рукой Наре Адонт. «Замечательно. А теперь объясните мне, почему я должна переезжать во дворец, где защита намного сильнее, откуда я не смогу сбегать на свидание?» Недовольно поинтересовалась Медина, которую отправили вместе с нами. «Не переживай, у меня большой опыт в побегах, что-нибудь придумаем», — похлопала ее по плечу Кико. Ведьма замерла и скривилась. «Прости», — прошептала Кикимора. «Я тебя не обидела?» «Да расслабься», — усмехнулась Медина. «Открою вам секрет. Просто так Арахна не наказывает за обиду своих последовательниц. Нужно принести жертву и попросить. Все остальное просто слухи, которые мы сами распускаем, чтобы неповадно было. Но если кому-нибудь проболтаетесь, принесу жертву и напущу богиню на вас». «Никогда и никому», — клятвенно заверила ее Кикимора. Я кивнула, присоединяясь к Кико. «Ну а теперь рассказывайте, почему нас переселяют во дворец», — потребовала ведьмочка. «Лучше я расскажу», — опередила меня подруга. «Нарай воспылал любовью к нашей Юниле и хочет поселить ее поближе к себе. Ну и подальше от Академии. Боится, видимо, что она разрушит его детище. Но да, это не главное. Дело в том, что он решил собрать всех ее друзей, чтобы доказать ей, что мы с ней общаемся только лишь для выгоды». «Арах на его плети», — азартно проговорила Медина. «Вот и я хочу доказать Нараю, что он не прав», — кивнула Кико. «Да, покажем Хроносу, что он не властен над нами», — поддакнула ведьма. Я пыталась вразумить посмевших выступить против самого бога времени подруг, но они меня даже слушать не захотели. «Держись нас, и все будет хорошо», — только и проговорила Кико. Нас разместили не в той комнате, которую мы с Кико занимали в прошлый раз. Теперь нам выделили большие апартаменты на втором этаже, состоящие из спальни на трех человек, гостиной и двух ванных комнат. «Ваши друзья находятся неподалеку, у вас общая столовая», оповестила нас молодая служанка, провожавшая до комнат. «Можете общаться сколько хотите», проговорила она, задорно подмигнув, и быстро удалилась. Кико тут же бросилась к двери, чтобы проверить, не заперта ли она. «Это просто сказка!» — воскликнула Кикимора, убедившись, что нас не заперли. «Посмотрим, что там за столовая». Подруга распахнула дверь и тут же поспешила закрыть ее. «Я сейчас!» — выкрикнула она, после чего схватила свою огромную сумку и поволокла ее в спальню. «Что это с ней?» — поинтересовалась Медина. Я лишь пожала плечами и пошла проверять, что же заставило Кико ретироваться. В общей столовой, сверля друг друга взглядами, сидели Рэндом и Салимо. Теперь, после того, как дракон преобразился почти до неузнаваемости, он намного превосходил по силе Громира даже в человеческой ипостаси. Рэн же, хоть и был довольно крепким, сильным Наро, тем не менее еще не вошел в полную силу. Да и даже если бы вошел, оборотень дракону не соперник. «Ну, здравствуй, виновница переполоха», вполне беззлобно произнес Рэндом, когда я вошла в столовую. «Может, объяснишь причину нашего переезда?» «Да, было бы любопытно послушать душещипательную историю единения избранницы Нарая и ее друзей. Вот только у друзей не озаботились поинтересоваться их мнением по поводу переезда». Тоже беззлобно, но с явным недовольством проговорил дракон. «Приступим к ужину». Заставив всех присутствующих вздрогнуть от неожиданности, воскликнула Кико, вихрем ворвавшись в столовую. Кикимора была облачена в облегающее платье цвета молодой травы с поднимающимся от высокого, едва прикрывающего колени подола, груди черным узором, а сверху он словно опоясывал шею. Волосы она успела уложить в замысловатую прическу и выглядела в высшей степени непринужденно, что сильно контрастировало со скромным видом Медины в черном одеянии, старающейся вообще не привлекать к себе внимания. «Забавная у нас подобралась компания», — прокомментировал появление девушек Рен. «Я все еще жду объяснений», — напомнил Салимо. «Мы в правительственном дворце с хорошим содержанием и в хорошей компании. Разве это плохо? Или тебя не устраивает компания, Саламандрик?» — с вызовом поинтересовалась Кикимора. «Забудь это прозвище», — холодно ответил дракон. «А ты докажи, что его стоит забыть», — с вызовом парировала Кико. «Вы все здесь из-за меня», — решившись, громко произнесла я. «Нарай решил минимизировать время моего пребывания в Академии и переселил вас сюда, чтобы окружить меня друзьями. Теперь мы будем ездить на занятия, а все свободное от обучения время проводить во дворце. Простите». Я покаянно склонила голову в ожидании града обвинений и недовольств. «Занятно», — протянул Салимо. «Но компания мне нравится». «Это будет непросто», — тихо проговорил Громира. «Нарай жесток в своей непринужденной манере, впрочем, как и всегда». «Если ты не хочешь здесь находиться, я попрошу, чтобы тебя вернули в общежитие Академии», — виновато предложила я. Драконы и Кикимора уже перешли к личному общению и не замечали никого вокруг. Медина же вообще не нуждалась в компании и вполне гармонично проводила время, нападая столовым ножом на суфле. «Не стоит лишний раз привлекать его внимание», — тихо произнес Рен. «Он и так прекрасно знает о моей слабости. Это проверка не только для тебя, но и для меня». «Просто я не хотела, чтобы все так обернулось», — прошептала я, сев рядом с оборотнем. «Я все понимаю, ты сейчас слишком не уверена, чтобы на чем-то настаивать», — кивнул Рэндом. — «Я постараюсь помочь тебе приобрести уверенность в общении с Нараем, ведь именно для этого он нас и свел. Иначе меня уже давно сослали бы за пределы Амнистании. Или ты не рассказала ему о пощечине?» — «Тихо», — отдернула я оборотня. — «Ему об этом знать не обязательно. Тем более, что эта пощечина помогла мне многое понять». — «А мне близко познакомиться с обитающими в глубинах академического сада насекомыми», — усмехнулся Громиро. — «Мы оба вынесли урок из случившегося», — улыбнулась я. Ужин прошел в дружеской атмосфере единения на почве совместного переселения во дворец. И лишь Медина грустила, переживая по поводу встреч с таинственным возлюбленным. Перед сном, устраиваясь в новой спальне, Кико еще раз уверила ее в том, что сбежать при желании можно откуда угодно, и пообещала, что мы с ней будем помогать ведьме в этом. Моего мнения Кикимора, разумеется, не спрашивала. Но я и не посмела бы отказаться, ведь это из-за меня Медина оказалась во дворце. Вопреки ожиданиям, уснула я быстро. Но проснулась глубокой ночью от того, что кто-то присел на край моей кровати. «Только не кричи», — прошептал ночной гость. «Нужно поговорить, жду тебя в гостиной». Я послушно встала и последовала за нарушителем моего ночного покоя. Удивление настигло меня только когда я разглядела гостя. Его голос показался мне знакомым сразу же после пробуждения, но я списала это на сонливость и подумала, что это Рен хочет о чем-то посекретничать. Но визитером оказался не оборотень, а пропавший несколько дней назад академический инструктор Ранорио Кантино. «Хорошо же ты устроилась», — язвительно произнес инструктор, окидывая меня придирчивым взглядом. Я потуже затянула пояс на халате и, борясь с робостью, спросила как можно более уверенно. «Что вы здесь делаете и как вообще попали во дворец?» «Я инстант. Забыла?» — усмехнулся Ранорио. «Мне никакие стены не помеха». «И зачем же вы пришли?» — поинтересовалась я, ежась под пронизывающим взглядом мужчины. «У нас с тобой была договоренность, но теперь, как я вижу, в ней нет нужды. И я хочу предложить тебе другую сделку», — проговорил Ранорио со снисходительной улыбкой. «Я не нуждаюсь ни в каких сделках», — Поспешила я отказаться, чувствуя угрозу, исходящую от инструктора. «Неужели ты не хочешь увидеться с матерью?» — спросил Нар, удобно устроившись в кресле. «Я могу обеспечить вам ежедневные встречи, и даже Нарай не узнает о них, ведь он не следит за тобой, а жизнь твоей матушки ему вообще не интересна». «И чего вы хотите взамен?» — спросила я, понимая, что это предложение было сделано мне не по доброте душевной, а с целью получить какую-то выгоду. «Сущую малость», — заверил меня Инстант. «Мне нужно, чтобы ты незаметно сняла с шеи Нарая один кулон, безделицу, совершенно не имеющую никакой ценности, и отдала его мне». «Если это безделица, то зачем же он вам так нужен?» — поинтересовалась я, напряженно следя за каждым движением Ранорио. Я почти физически чувствовала исходящую от него угрозу. «Не задавай лишних вопросов, девочка. Решать тебе. Нарай точно не позволит тебе увидеться с матерью, он считает ее потенциальной угрозой и пособницей хаоса. Я же даю тебе такую возможность. Подумай над моим предложением. Приду за ответом завтра, в это же время. Я не советую тебе распространяться о нашем разговоре». Кантина, кивнув в знак прощания, через мгновение оказался у окна и растворился сизой дымкой, смазанной тенью, даже не потрудившись его открыть. Просто прошел через стекло. Увидеться с мамой. Какое же это было заманчивое предложение. И я бы, возможно, даже подумала над ним, если бы не одна деталь, препятствующая всем вариантам, кроме отказа. У меня совершенно точно не было доступа к телу Нарая. Для того, чтобы незаметно снять украшение шеи Амниуса, мне как минимум пришлось бы обнять его, а, возможно, и еще чем-то отвлечь, чтобы он не заметил, как его обворовывают. А на такое я точно не осмелюсь. Даже ради шанса увидеться с мамой я не смогу сыграть настолько убедительно, чтобы Хронос не почувствовал подвоха. Сама мысль о том, что я сижу и рассматриваю такую возможность, как попытка обокрасть самого Нарая Хрона, заставила меня поежиться и поспешить вернуться в кровать под покров и призрачную защиту одеяла. Но мысли продолжали вяло ворочаться в голове и мешали провалиться в сон. «Интересно, что он со мной сделает, если поймает на попытке кражи? Если я ему действительно дорога, как утверждают мои друзья, то не убьет же? А с другой стороны, если ему не безразличны мои переживания, то он может пойти на уступку и, если я хорошо попрошу, позволит видеться с мамой». Цепляясь за обрывки подобных дум, я и уснула. А утром, вспомнив красочный и реалистичный сон, даже не удивилась ему. В нем я уговаривала Нарая разрешить мне встречи с матерью. Мы почему-то опять были на морском берегу, только в водной глади теперь отражалась полная луна, а не солнечный диск. И от всего окружающего мира нас отделял едва заметный, слегка мерцающий в лунном свете, похожий на паутину, купол. «Ты хотела меня видеть?» — поинтересовался Хронос, откинувшись на песок и опершись на локти. «Да, я хотела попросить. Нет, потребовать, чтобы вы разрешили мне видеться с мамой», произнесла я, осмелев от осознания, что это всего лишь сон. «Мне нравится твоя смелость, но требовать это уже слишком. Возможно, я и ответил бы согласием на искреннюю просьбу, но не на требования», усмехнулся Амниос. «Пожалуйста, позвольте, умоляю», воскликнула я, падая на колени перед мужчиной. «Ведь для вас это такая мелочь, а я буду счастлива хотя бы одним глазком взглянуть на маму». «Опять не то», — отрицательно покачал головой Нарай. «Мне не нужно раболепство. Я хочу увидеть тебя настоящую. Докажи мне, что ты готова противостоять силе хаоса, и все запреты будут сняты». Я обессиленно села на песок, украдкой поглядывая в вырез расстегнутой на груди Хроноса рубашки. В лунном свете блеснула тонкая цепочка. Значит, кулон сейчас на нем. «Чего вы хотите от меня?» — спросила я с вызовом. «Поцелуй меня», — неожиданно ответил Амниос. «Поцеловать? Это же только сон. И если я выполню его просьбу, то от этого совершенно ничего не изменится, и соглашаться не имеет смысла. А с другой стороны, это не наяву, и никто не узнает, если я соглашусь. Здесь, в глубинах своего подсознания, я могу позволить себе то, на что никогда бы не осмелилась в реальной жизни. Сомнения сменились интересом. Ведь Хронос — привлекательный мужчина, а я уже не ребенок и никогда еще никого не целовала. «Хорошо», — согласилась я, борясь с лишним и совершенно бессмысленным в грезах смущением, «но только один поцелуй». «Как пожелаешь», — благосклонно кивнул на рай, но даже не пошевелился. Я же наклонилась к нему, зажмурилась и лишь на миг приложилась плотно сомкнутыми губами к его губам. «Это не поцелуй», — посмеиваясь, заметил мужчина еще до того, как я открыла глаза. «А вот это поцелуй». И я резко распахнула глаза от того, что Хронос обхватил меня рукой за талию и притянул к себе, завладев моими губами в откровенном и обезоруживающем поцелуе. Как и в прошлый раз, я замерла, перестав дышать, шевелиться и даже, кажется, думать. Да, я знала, что целует меня на рай, но перед глазами встало покрытое коростами одутловатое, перекошенное лицо господина Прожирани. «Нет, не хочу!» — выкрикнула я, оттолкнув Хроноса, вскочив на ноги и остервенела, вытирая губы. Натолкнулась на полный гнева взгляд Амниоса и виновато прошептала. «Простите, мне показалось, что вы другой человек». «И многие тебя целовали?» — холодно поинтересовался Нарай. «Никто, но господин так часто обещал мне это, что забыть никак не получается», — призналась я, стыдливо отводя взгляд в сторону. «Ну что ж, теперь я хотя бы знаю, с кем мне предстоит соперничать», — подобрев произнес Хронос. «В следующий раз постарайся не забывать, кто тебя целует». Я хотела спросить, что он решил насчет мамы, но сон закончился так же неожиданно, как и начался. А сейчас я сидела на кровати, за окном занимался рассвет, но я совершенно не выспалась. Потом стало не до раздумий, пришла высокая и стройная пожилая Нара, разбудила подруг и объявила нам, что она наша наставница на время пребывания во дворце и намерена следить за неукоснительным соблюдением академического режима. Завтрак прошел в сонном молчании, ведь подъем у нас теперь с поправкой на дорогу до академии, то есть на час раньше. Кико, затратившая немало сил на утренний туалет, обиженно сопела, поглядывая на сонного Салима, не оценившего ее старания. Громира, быстро позавтракав, убежал навстречу с отцом, а Медина недовольно косилась на меня. И я ее прекрасно понимала, ведь из-за меня ведьма не выспалась и была еще бледнее, чем обычно. На занятия мы отправились в большом открытом экипаже, по-прежнему сохраняя молчание. Салима дремал, заняв большую половину сиденья, на что Громира никак не реагировал. Оборотень был чем-то расстроен и задумчиво рассматривал идущих на работу горожан. Все в Амнистании было подчинено времени и порядку. Никто не толкался, не спешил, но и не медлил. Люди, словно заведенные куклы, шли стройными рядами на свои рабочие места. Все государственные учреждения открывались в одно и то же время, но сутолоки на улицах, тем не менее, не было. Хронос создал идеальный образчик существования социума, отладив его до секунды, как механизм часов. «Скучные все!» – недовольно проворчала Кико. После завтрака Кикимора, оскорбившись невниманием дракона, переоделась в свою обычную, для нее, экстравагантную одежду и пообещала нам с Мединой, что Саламандрик за ней еще побегает. Ведьма все еще сверлила меня неприязненным взглядом, но выражать недовольство в словесной форме не спешила. Приближение экипажа к воротам Академии не осталось незамеченным. «Вы только посмотрите, наша будущая Нарая со свитой прибыла!» — ехидно воскликнул высокомерный эльф с последнего курса. «Не обращай внимания», — тихо произнес Рэндом. «Я проведу воспитательную беседу с особо восторженными чуть позже». Оборотень первым выбрался из экипажа и помог спуститься нам. Салима разбудил кучер, и дракон, потянувшись, неторопливо последовал за нами. «Как спалось, Нарая?» — позерски кланяясь, поинтересовался эльф. «Не твое дело!» — прошипела Медина, и извительный остроухий ретировался. «Спасибо!» — прошептала я, заметив, что и остальные зеваки расходятся, не желая попасть под горячую руку черной паучихи. «А ты бы поговорила со своим любовничком, чтобы приструнил всяких выскочек!» — проворчала Медина, когда друзья разошлись на занятия, и мы спешили в свою аудиторию. «Он мне не любовник», — прошептала я в ответ. «И куда же ты тогда ночью ходила? На экскурсию по дворцу?» — усмехнулась ведьма. «Знаешь, меня твоя личная жизнь не касается, но хоть бы попросила себе отдельную спальню, чтобы нам спать не мешать. Хорошо же ты устроилась. И мужчина, и друзья под боком, а я теперь неизвестно, когда смогу увидеть Петрина». «Петрин? Это, кажется, друидское имя?» переспросила я и замерла, осознав, что только что сказала Медина. «Только попробуй кому-нибудь проболтаться», — сверкнув черными глазами, прошипела паучиха. «Что ты сейчас сказала? Когда я уходила ночью?» — выпросила я испуганно. «Я только выходила на 5 минут. Воды попить?» «Как же, на 5 минут. Я очень чутко сплю. Сначала ты, может, и выходила попить, а потом...» — усмехнулась Медина. «Тебя не было больше часа. Встала, набросила халат и ушла, даже дверь за собой не закрыв». «Не может быть», — прошептала я. «Ты шутишь? Я никуда не ходила. Мне только снился странный сон». Ведьма запрокинула голову и звонко рассмеялась, привлекая внимание всех находящихся в коридоре студентов. «Какая же ты наивная, Юнила!» — воскликнула она. «А наш Нарай, как всегда, на высоте». «И правильно, зачем ждать и ухаживать? Проще напустить туману и заставить глупышку верить, что она спит. Расскажешь, что снилось?» Отсмеявшись, поинтересовалась она. «Или о таком не принято рассказывать?» «Ты ошибаешься», — раздраженно произнесла я и вошла в аудиторию, спеша скрыться от любопытных взглядов со всех сторон. Сокурсники не решились язвить, ведь за мной следовала ведьма из клана Черных Пауков. «Извини, я не думала, что тебя это так расстроит», — прошептала она, когда мы заняли свои места. «Ничего предосудительного мне не снилось», — ответила я также шепотом. «Я только просила Нарая разрешить мне видеться с мамой». «И как? Разрешил?» — участливо спросила Медина. «Попросил поцеловать», — краснея призналась я. «А ты?» — оживилась ведьмочка. «А я думала, что сплю», — пробурчала я в ответ. «Может, сегодня во сне попросишь для меня разрешение на вечерние прогулки в город?» — предложила Медина, направляя разговор в нужное ей русло. «Не будет сегодня никаких снов», — проворчала я. «Похоже, мне придется заняться твоим воспитанием, а то совсем пропадешь», — уверенно заявила ведьма. «И прекрати уже трястись, сама подумай. Ну не просто же так он тебя поближе к себе и подальше от академических смотрителей переселил. Лучше принять все как есть и извлечь из этого как можно больше выгоды. Нарай свое покровительство всем желающим не раздает. Вообще-то, насколько я знаю, ты первая в истории, кого он официально назвал своей протеже». «И чем мне это грозит?» — спросила я затравленно. Ответом мне была газета, брошенная на стол прямо передо мной. «Элит». Эльф, бросивший газету, подмигнул мне и быстро отошел. На первой же странице красовалась ожившая картинка. Нарай кружит меня в танце на осеннем маскараде. И заголовок «Таинственная избранница Нарая». Как давно они вместе и когда Амнистании представят будущую Нараю. «Не обращай внимания», — посоветовала Медина и забрала у меня газету, не дав прочитать текст под заголовком. Ведьма скомкала ее и запустила в Элита. «Слушайте все! Если вам зависть покоя не дает, так я могу и вас поближе к богам пристроить. Есть желающие пойти в услужение к Арахне?» На всю аудиторию прокричала она, обводя студентов гневным взглядом. В помещении воцарилась полная тишина. Никто не смел даже глянуть в нашу сторону. «Так-то лучше», — довольно усмехнулась Медина. Больше нас не беспокоили. Преподаватели вообще словно не замечали меня, И даже увидев, что Медина опять заколдовала ручку и конспектирует за нас обеих, ничего не говорили. Придя в столовую, мы обнаружили, что теперь у нашей компании есть отдельный стол. Вернее, нам предоставили такую привилегию студенты, поспешно отсевшие от нас за другие столы, как только мы заняли место в зоне радуги. Салимо и Кико присоединились к нам спустя пару минут, и лишь Грамиро спокойно обедал на прежнем месте. Его авторитет вожака никто не посмел оспорить. «И что, нас теперь все будут избегать, как проклятых чумной гнилью?» выразило общее недовольство Кико. «Мне сегодня пришлось сидеть с сиреной зубрилой, потому что все остальные разбегались, как пиявки от кипятка, а свободных мест больше не было. У меня до сих пор левое ухо заложено от ее вопли по поводу упавшей тетрадки». «Посмотрите на это с другой стороны», — предложил Салимо. «Меня раньше никто не жаловал, а теперь боятся слово против сказать». «Да тебя не из-за Юны боятся, а из-за того, что ты подрос за сутки на голову и оборотня с последнего курса как дворовую собачонку отделал», — усмехнулась ведьмочка. «Да, мы никогда не были любимчиками, но и изгоями тоже не были», — подтвердила Кикимора. «Простите», — виновато произнесла я. «Прекрати», — прикрикнула Медина. «Хватит перед всеми присмыкаться и извиняться». Ведьма посмотрела на Кико и дракона и внесла неожиданное предложение. «Я считаю, что мы должны помочь Юне научиться соответствовать своему статусу. Она полубог, а ведет себя как невольница. Нам всем будет выгодно, если она займет достойное ее статуса место». «Вообще-то я здесь», — проворчала я недовольно, — «и все слышу». «Вот и слушай», — кивнула Кико, — «и запоминай». «Я только за», — поддакнул Салимо. «Тем более, что я в долгу перед тобой, ты мне жизнь спасла. И пусть связь между нами разорвалась в тот момент, когда я преодолел порог взросления, ты все еще моя спасительница». «Правильно. Мы должны помочь Юне показать Нараю, что она не очередная игрушка, а равная ему», — воодушевленно кивнула ведьма. «Я уже боюсь», — призналась я, глядя на решительно настроенных друзей. «Пусть Хронос боится», — усмехнулась Кико. «Сегодня после занятий сначала по магазинам, а только потом во дворец», — подмигнула Кикимори Медина. «А вот это уж без меня», — заявил Салимо. «Нет, ты нам нужен для проверки мужской реакции», — категорично ответила Кико. «Было бы еще неплохо какой-нибудь прием во дворце устроить», — протянула ведьма мечтательно. «А для этого у нас есть Грамира, пусть с отцом поговорит», — заговорщицки подмигнула Кикимора. «Может, сбежим от них?» — громким шепотом предложила я дракону. «Поймают», — сокрушенно ответил он, посмеиваясь. Занятия у нас с Мединой и Кику закончились одновременно, а Салима просто не пошел на последний практикум, и подруги потянули нас в город, оправдав это тем, что сидеть в саду и ждать, когда освободится Грамира, скучно. Но все оказалось не так просто, как мы думали. Во-первых, нас долго не хотели выпускать за территорию Академии, а во-вторых, отпустили только когда прибыли два ловчих. «И как мы с ними будем по магазинам ходить?» — поинтересовалась Кико, косясь на следующих за нами тенью двоих суровых мужчин в форменной одежде песочного цвета. «От нас же даже продавцы разбегутся!» «Так это же хорошо, можно не платить», — заявила Медина, чем вызвала скупые усмешки ловчих. «Так, может, они и наряды оценивать будут, а я отлучусь на полчаса», — с надеждой предложил Салимо. «Ну уж нет, я их боюсь», — прошептала Кико, хватая дракона под руку. Платить в магазинах нам действительно не пришлось, но не из-за ловчих, а потому что, завидев меня, все продавцы начинали кланяться и наперебой заверять, что будут счастливы обслуживать нас за счет заведения. Сначала такое отношение меня только смущало, но спустя час, когда обновками обзавелась не только я, но и Кико с Мединой, и даже Салимо, которому подобрали новый костюм для светских приемов, подобное заискивание начало откровенно раздражать. Не меньше раздражало и то, какие наряды навязывали мне подруги. Лишь однажды я позволила себе облачиться в столь откровенную и броскую одежду – на маскараде. Но тогда я была под воздействием перламутровых шариков радости, и повторно пользоваться ими я не собиралась, так же, как и микстурой Абрино. И сейчас мне хотелось использовать свободное время на обучение письму и чтению, а не на походы по салонам в поисках нарядов, которые могли бы понравиться Нараю. Подруги же никак не желали понять, что я стремлюсь избавиться от внимания Хроноса, а не подогреть его. И лишь ловчие оставались беспристрастными, следуя за нами из магазина в магазин и оставаясь стоять изваяниями у дверей. «Это последний!» — заверила меня Кико, открывая двери салона женского белья. «Вот здесь мне точно ничего не понадобится», — уверенно проговорила я. «Еще как понадобится! Купим тебе приличную сорочку, чтобы не бродила во снах в чем попало», — посмеиваясь, произнесла Медина. «А я сюда, пожалуй, зайду без возражений», — сказал Салима. «Ну уж нет, подожди на улице», — вытолкала его за дверь ведьма. Ловчие также предпочли остаться снаружи, хотя в другие магазины заходили и ожидали внутри, у дверей. Здесь нас тоже встретили с навязчивым подобострастием и поспешили показать самые лучшие комплекты, конечно же, совершенно бесплатно. «Примерь вот это!» всучила мне полупрозрачную бирюзовую сорочку и короткий халатик в тон кикимора. «Нет, такое я точно не надену», — возразила я. «В примерочную», — нетерпящим возражений тоном проговорила ведьма, всовывая мне в руки еще один комплект из черного шелка с кружевами. Я покорно отправилась в примерочную, но примерять отобранные подругами вещи не собиралась. Решила, что скажу, будто все подошло и даже возьму, но совершенно точно никогда не надену. Зайдя в просторную кабинку с зеркальными стенами, присела на кушетку и положила комплекты рядом. «Ну, здравствуй, Юнила», — проговорил кто-то совсем рядом, отчего я вздрогнула, оглядываясь по сторонам. Отовсюду на меня смотрело мое же испуганное отражение. Когда одно из зеркал подернулось дымкой, и из него вышел инструктор Ранорио Кантино, мне пришлось зажать рот рукой, чтобы не вскрикнуть. Ведь за тонкой дверцей меня ожидали подруги, а подвергать их опасности я не хотела. Ловчие же были на улице и могли не успеть. Да и что они могут сделать с инстантом, подчинившим не только время, но и пространство? «Ты приняла решение?» — спросил Рио, окончательно выйдя из зеркала и прислонившись к нему плечом. Кантина заметил, что я бросила испуганный взгляд на дверь и истолковала его по-своему. «Не советую звать на помощь. Меня все равно не поймают», — покачал он головой. «Я так понимаю, ты решила ответить отказом. Видимо, мать тебе не так дорога, как я думал». «Нет, я просто боюсь, что нас могут услышать», — постаралась я убедить инстанта, но голос предательски дрожал. «Значит, ты согласна?» — оживился Ранорио. Я лихорадочно пыталась придумать, что же ответить, чтобы не разозлить инструктора, но ничего не приходило в голову. «Если я соглашусь, это будет откровенной ложью, ведь украсть кулон мне не под силу. А если откажусь, то рискую навлечь гнев Кантина на маму. Судя по его решительному жесткому взгляду, инстант ни перед чем не остановится в стремлении заполучить злосчастный кулон. «Так каков же твой ответ?» — поторопил меня Рио. «Сначала скажите, что это за кулон и зачем он вам нужен?» — произнесла я, комкая шелковую ткань сорочки. Мужчина задумался на мгновение, кивнул своим мыслям и проговорил. «Ну что ж, ты имеешь право знать. В капсуле, которую носит как украшение на рай Хрона, заключена власть над всеми инстантами. Мы...» «Потомки титанов и тоже могли бы быть богами. Но чистокровные решили, что мы недостойны высшей власти и заключили нашу свободу в каплю крови нашего прародителя. Хронос является хранителем этой капли, и мы вынуждены подчиняться законам его мира. Разве мы не заслуживаем свободы? Кому, как не тебе, понять желание раба вырваться из оков чужого влияния?» Речь Ранорио была пламенной и подкупающе искренней. Но неспроста же целый народ лишили свободы. «А почему у вас отобрали свободу?» — спросила я, следя за реакцией инстанта. «Юна, ты что, в бретельках запуталась?» — послышался из-за двери голос Кико. «Мы те, кого у вас принято называть бастардами. И да, мы родственники, Юна. Хаос — сын того же Титана, который породил наш народ. Решай быстрее», — поторопил Ранорио. «Мне нужно еще время. Я не уверена, что смогу вам помочь», прошептала я, глядя в глаза Инстанту. Я не могла согласиться, не узнав всю правду. Даже если каким-то чудом мне и удастся снять с шеи Хроноса кулон, не совершу ли я фатальную ошибку, помогая тем, кого лишили свободы сами боги? «Хорошо», — недовольно произнес Кантина. «Подумай еще, но я приду за ответом. Тебе придется принять решение. И не забывай, что мать сейчас места себе не находит. Она приходила в академию, но ей сказали, что ты там больше не живешь». И Инстант исчез, растворившись в зеркальной глади. «Все, я захожу!» — оповестила меня Кикимора и распахнула дверь примерочной. «Я уже все примерила. Подходит идеально». Натянуто улыбнулась я. «Вот и замечательно! Мы с Мединой тоже подобрали себе пару вещичек!» — довольно кивнула Кико. «Идем, у Громира уже должна закончиться тренировка. Будет ворчать, что заставили его ждать». Подруги не заметили моего смятения, они были заняты обсуждением покупок. Но ловчие не отвлекались на женское белье, и они что-то почувствовали. Как только мы вышли из салона, Кика и Медину оттеснили, а меня подвергли магической проверке. «Аура не повреждена, но следы стороннего вмешательства присутствуют», — холодно проговорил один из охранников. «Я провожу», — бросил другой и приказал Кику, Медине и Салима следовать за ним. Меня же закрутило в песчаном вихре, и спустя несколько мучительных мгновений, которые мне показались вечностью, потому что тело буквально жалило обжигающим прикосновением горячих песчинок, мы с Ловчим оказались в просторном помещении, где не было никакой мебели. Лишь огромные песочные часы в центре зала отмеряли время в обратном порядке. Весь песок был в нижней их части и поднимался струйкой в верхнюю, где растворялся, исчезая без следа. В то мгновение, когда мы появились возле часов, никого вокруг не было. Но уже спустя пару секунд нас окружило около 20 ловчих, и все они уставились на меня, как на невиданную зверушку. «Не могу уловить рот воздействия», — проговорил тот, который доставил меня в странное помещение. «Вреда нанесено не было, скорее подчинение или воздействие на эмоции», — подал голос еще один. «Не думаю, возможно, чтение настроения», — предположил третий. «Отпустите меня, пожалуйста», — испуганно пролепетала я. «Мы ее пугаем, Нараю это не понравится», — произнес еще один. «Он сейчас прибудет», — эхом ответил пятый. А потом все ловчие исчезли, и рядом со мной оказался Хронос. «Испугалась?» — спросил он, обнимая меня. «Как же я сейчас была ему рада!» Прижалась к его груди и прошептала. «Да». «Не бойся, я рядом и никому не позволю тебя обидеть», — пообещала Мниос. «Только расскажи мне, с кем ты встречалась?» Я оттолкнула Нарая и с подозрением посмотрела на него. «Так это было все для того, чтобы запугать меня?» — спросила я, с трудом сдерживая нарастающий гнев. «Нет, конечно. Я бы никогда не заставил тебя пережить подобное потрясение для личной выгоды», — заверил меня Хронос. «Ловчие почуяли угрозу и изолировали тебя из соображений безопасности. Кто-то пытался воздействовать на тебя магией, и чтобы защитить тебя, я должен знать, кто именно. Согласись, будет лучше, если ты сама мне расскажешь. Я мог бы узнать это за одно мгновение, но не хочу лишать тебя права выбора». «Да ты меня уже давно лишил и прав, и свободы!» — воскликнула я, сложив руки на груди. «Туда не ходи, с тем не встречайся, этого не делай. Я словно опять попала в рабство. А тебе с твоих божественных высот незаметно, что я превратилась в твою собственность, над которой потешаются все, кому не лень, и чье имя треплют в газетах?» Гнев понемногу начал угасать, и я только сейчас заметила, что вокруг нас бушует ветер. Также для меня стало неожиданностью, что я не только кричу на самого Нарая Хрона, но и перешла на «ты» в общении с ним. «Полегчало?» — поинтересовался Амниус с улыбкой. «Немного», — призналась я. «Вот и хорошо. И давай будем дальше придерживаться подобной формы общения. Я имею в виду обращения, а не скандальные эмоциональные всплески», — произнес он и подал мне руку. Я растерялась, засмущалась и отступила на шаг. «Идем, поужинаем вместе. Или повторим попытку перейти к неформальному общению во сне». Лукаво усмехнувшись, поинтересовался Нарай. «Так это правда? Ты обманул меня, заставил поверить, что я сплю!» Вновь начала злиться я. «Неужели так будет всегда?» — сокрушенно покачал головой Хронос. «Мойра, за что ты так со мной?» «Все, с меня хватит. Как отсюда выйти?» — решительно проговорила я. «Только вместе со мной», — ответил Амниос и вновь протянул мне свою ладонь. «Так веди!» — схватила я его за руку. «Ты сама меня вынудила», — заявил Хронос и рывком притянул меня к себе. По телу пробежала странная дрожь, прикосновения Нарая показались обжигающими, и мне нестерпимо захотелось прижаться к нему всем телом. Смущение пало в неравной борьбе с новым, незнакомым желанием, и я обвела шею мужчины руками, ища спасения от нарастающей жажды, неведомого в его губах и руках. Не знаю, сколько длилось это безумие, но в себя я пришла, обнимая и целуя Амниоса. И это не он целовал меня, а именно я его. Замерла, не решаясь ни прекратить поцелуй, ни продолжить. Он тоже не шевелился, будто ожидая моего решения. Я медленно отстранилась и посмотрела в глаза того, кого еще мгновение назад так неумело, но страстно целовала. «Что это было?» — спросила я, по-прежнему находясь в его объятиях и, что удивительно, чувствуя себя вполне комфортно. «Что это было?» «Я немного, совсем чуть-чуть смухлевал», — улыбаясь, признался он. «Позволил себе поиграть временем и показать тебе, что ты будешь чувствовать по отношению ко мне в будущем. Но это даже почти не нарушение запрета на воздействие на себе подобных. Это же твои эмоции и желания». Словно оправдываясь, говорил он, а я не верила. Просто не верила, что я когда-либо смогла бы решиться на подобное. «Но ведь решилась же». «Давай просто сделаем вид, что этого не было, и пойдем ужинать», — предложил Хронос. Но по его лукавой улыбке, да и по своим смешанным чувствам, я поняла, что он добился, чего хотел. Теперь я точно никогда не спутаю его с господином Прожиранием.